Давай уже, пока я не передумал. Ну как скажешь, тогда следуй за мной. Мы прошли по коридору и вышли через заднюю дверь на небольшой задний двор, огороженный высокой каменной стеной. Лерой жестом указал место, где мне необходимо было остановиться, а сам встал в паре метров от меня прямо напротив грубо сколоченного из досок щита. «Начинаю», — просто и без пафоса сказал он, а я перешел на магическое зрение. Лерой не обманул и открылся. Я вдруг отчетливо увидел его источник, который показался мне чуть ярче и больше моего. Полноценная вторая ступень. Увидел я и его каналы, по которым пока еще лениво бегали искорки силы, словно в ожидании приказа, поддерживая работоспособность системы в период без нагрузки. При этом его сеть мне показалась далеко не такой проработанной, как моя. Вот было бы интересно посмотреть так на Кромвеля или Лавлиена, чтобы понять разницу между второй и четвертой ступенью. Но вряд ли из них кто-то согласится такое продемонстрировать. Для сильных магов это что-то интимное и сокровенное. По доброй воле они никому за собой подглядывать не дадут. Тем временем картина начала разительно меняться, источник молодого мага словно нагрелся и начал отдавать свою накопленную энергию в один из каналов. Оттуда, разделившись на несколько потоков, она разлилась по узлам, в одном из которых превратилась в маленький вихрь, а в другом, наоборот, начала уплотняться и превращаться в более тягучую и эластичную форму. Такие приемы работы с энергией благодаря Кромвелю и ранее выученным заклинаниям я уже знал. Подготовленная энергия направилась двумя разными путями в правую и левую руки заклинателя, которые тот вытянул по направлению к цели. При этом одну руку он держал, словно целился раскрытой ладонью в деревянную мишень, а второй как будто поддерживая что-то снизу. А затем началось самое сложное. Нашедшая выход бурлящая энергия покидала пределы тела мага через его правую руку, но не успевала развеяться, так как попадала словно в поле другой, более вязкой энергии, сочащейся из левой. Вдобавок с кончиков пальцев отходили тонкие силовые нити, которые словно связывали формирующийся шарик, затягивая его все плотнее и плотнее, уменьшая в размерах. Я их даже и не разглядел сначала, откуда они взялись. Эта мысль отвлекла мое внимание, и я потерял суть происходящего, в концовке лишь наблюдая уже за финалом, затем, как сорвавшийся в полет снаряд врезался в толстую доску и с хлопком проделал в ней дырень размером с ладонь. Сам он при этом аннигилировался без следа. Не знаю, много ли я успел разглядеть, может половину, а может меньше, но точно многое упустил. Хотя бы то, как были сформированы нити, и что придает инерцию, отправляя сгусток в полет. «Как-то так», — сказал Лерой. «При необходимости всю последовательность можно сделать втрое быстрее», но я старался как мог. Намек понятен, предприимчивый маг пытается облегчить жизнь своим покупателям, намеренно замедляя каст настолько, насколько это технически было возможно, чтобы те успели уловить и запомнить больше. «Спасибо», — кивнул я. «Сколько тебе нужно на отдых?» «Не так долго, но за это время успеем перекусить. Как ты смотришь на то, чтобы прогуляться до одного места? Там подают прекрасный свежий хлеб и пряный суп. Только если цены в этом месте не кусаются так же, как и твои. О, не переживай, я угощаю, будем считать, что это скидка понравившемуся покупателю. А деньгами можно?» На всякий случай спросил я. «Нет, нельзя». «Ну тогда, полагаю, нет смысла отказываться». «Вот именно. Но взамен я бы послушал какую-нибудь историю, а то сам я из Карпугара уже года три не выбирался, хоть так потешить свою любознательность». «Хм, ну есть одна свежая». «Конечно, отлично, идем». Трактир «Старый пень», в который мы пришли, оказался явно недешевым заведением. Звание ресторана к нему подходило куда больше. Очень мило и со вкусом. А еще колоритно, ведь прямо посреди зала разместился огромный пень когда-то росшего на этом месте древесного исполина. Он был покрыт бесцветным лаком и заставлен корзинами со свежими цветами, декоративной утварью и прочими мелочами, создающими уют. Суп оказался божественным, хотя бы потому, что я наконец ощутил давно позабытый вкус различных пряностей, которые сейчас взрывали мой мозг. Я люблю простую еду, когда достаточно просто щепотки соли, чтобы прочувствовать вкус самих продуктов. Но после такой длительной постной диеты яркие вкусы специй казались мне просто волшебными. «О, я вижу, тебе понравилось. Очень рад. Знаешь, если у тебя получится, то я готов угостить тебя еще раз, например, прийти сюда же вечером и распить бутылку хорошего вина. «Ты так не веришь в мои способности», — усмехнулся я, — «иначе с таким подходом ты скоро начнешь работать себе в убыток». «Да ладно, а зачем еще зарабатывать деньги, если не со вкусом проводить время? Я трачусь на то, что мне интересно, а сейчас мне хочется послушать обещанную историю. Не обессудь, но по ролям читать не буду. Если же вкратце, то история про то, как мы побывали в гостях у хитов, вызвала у Лероя очень живой интерес. Так ты, получается, маг-наемник? Вот это да! Наверняка твоя жизнь пестрит интересными событиями и всяческими приключениями. Я страсть как люблю такое. Надеюсь, это наша не последняя встреча, и ты поведаешь мне еще много чего увлекательного. Ну а сейчас предлагаю вернуться и продолжить. Вторая демонстрация прошла похоже, но я уже старался сконцентрироваться на недостающих деталях и тех моментах, что упустил и не доглядел в прошлый раз. Картина стала более полной, но еще не завершенной. Что ж, теперь мне нужно чуть больше времени на восстановление, третий раз, сам знаешь, дается уже тяжело. Могу я тогда перенести на завтра? Спросил я. Думаю, да, пожал плечами Лерой, но только утром, так как позже у меня будет еще один заказчик. О, ты нашел еще одного глупца, готового расстаться со своим серебром ради мизерного шанса обрести могущество? Всегда кто-то находится. Слабых одаренных не так уж и мало, а готовых делиться с ними знаниями найти сложно. Я хотя бы честно стараюсь. Ночь я провел в тренировках. Магия – дело опасное, поэтому пришлось пойти подышать на пустырь за городом. Наверное, кряхтящий и тужащийся человек на ночном пустыре производит сомнительное впечатление, но, к моему счастью, стражу никто не позвал, а дело шло с переменным успехом. Для начала я убедился, что все необходимые каналы и узлы у меня есть, и они готовы принять энергию. Далее я попробовал привести ее в нужное состояние, причем в каждом узле по очереди. Далее с четвертой или пятой попытки смог сделать это одновременно. И хоть я для тренировки брал минимальный объем силы, все равно был истощен. Тогда я попробовал создать эти нити, которые требовали не так много силы, но зато сжирали всю концентрацию внимания. Еще спустя час что-то начало получаться, хотя пару раз срывалось, из-за чего кожа на ладонях и пальцах вся была изрезана мелкими порезами и жутко болела. В общем, все по отдельности вроде с горем пополам, но получалось. Надежды на то, что все получится легко и с первого раза, у меня и не было. Но вот вера в то, что я однажды смогу слепить этот шарик, благодаря проведенным ночным испытаниям окрепла. Но оставалась одна серьезная преграда: я не понимал, как заставить полученный снаряд лететь в цель, что должно придать ему импульс, как обеспечить такую высокую скорость. Это и предстояло выяснить утром на последнем оплаченном занятии. «Мазай, ты опять уходишь?» – спросил колтун. «Ты себе никак девку в Карпугаре нашел? Хоть поведал бы нам подробности, а то мы тут сидим безвылазно, купца сторожим, а развлечений нет никаких». Я хотел было осадить Рыжего, слишком много претензий было в его фразе, такое надо пресекать, но меня опередил Харки. Ага, и поэтому у него все руки изрезаны словно бритвой, а сам он еле на ногах стоит. Ты башкой думай, колтун, обидится на тебя командир, и когда в очередной раз будет наши задницы спасать, про одну рыжую случайно забудет. А я чего, я ж без претензий, просто говорю, что скучно нам, и все. И вообще, с чего ты взял, что у меня и жопа рыжая? Ты что, подглядывал что ли? Упаси трое такое увидеть, потом кошмары замучают. Умеет все-таки Харки разрядить обстановку, крайне полезный человек в отряде. И ведь делает это осознанно, но так естественно. Но и мне не помешает добавить от себя. Ладно, бойцы, осталось уже немного. Как закроем контракт, мы хорошенько отдохнем. Обещаю, что как минимум декаду не будем браться за другие дела. На это наемники отреагировали одобрительными фразами и улыбками. Но, поднял я палец кверху, колтун в чем-то прав. Вы слишком привыкли сидеть на своих жопах в ожидании приказов. Поэтому, как только у вас появится обещанное мной свободное время, вы потратите его не просто весело и не скучно, но и с пользой для нашего отряда. Это ясно. Ясно, конечно, вот только что это значит, промямлил колтун. Об этом узнаете после. Ну а мне пора, вернусь к обеду. За захлопнувшейся позади меня дверью я услышал продолжение разговора. Ну и кто тебя тянул за твой язык? А что сразу я? Нормально же все было. Ох, чую, не сладко нам придется. Ухмыльнувшись, я направился на встречу с Лероем. Тот встретил радушно и даже как-то участливо поинтересовался. Ну как, есть успехи? Ты так за всех клиентов переживаешь? Честно, нет. Но в тебе я вижу потенциал. Признайся, ничего ты не видишь. Вот именно, утвердительно кивнул маг. Ничего не вижу, а значит потенциал есть. Обычно ко мне заходит маги один и краткое, максимум два и краткое ступени. Оно и понятно, товар-то аналогичный. Но, возможно, ты самородок, которому действительно под силу разобрать и повторить. И тогда, что тогда? Тогда ты станешь постоянным клиентом, а я услышу еще много интересных историй. Нет у меня столько серебра, чтобы быть постоянным клиентом. Хлеб наемника, знаешь ли, зарабатывается потом и кровью. Да, да, но я могу сделать скидку. Понимаешь, обычно мои клиенты не возвращаются, а тут есть возможность продолжить взаимовыгодное сотрудничество. Сам же видел, с десяток полезных для тебя техник у меня наберется. Ну десяток вряд ли, только если за бесценок. Но, возможно, несколько меня заинтересуют. Но это, если что-то выгорит с градом. Поэтому в твоих интересах постараться сделать все в лучшем виде. Я буду стараться, как никогда. Ты готов? Да, готов, ответил я, переходя на магическое зрение. Тогда я начинаю. В очередной раз наблюдая за созданием заклинания с самого начала, я закрепил в своей памяти общий образ и последовательность действий, превращая их во что-то единое и цельное, ловя не только механику процесса, но и его дух. Ведь магия подобна танцу, мало знать очередность движений, требуется его прочувствовать всей душой и телом. И вот, наконец, кульминация. Плотный и заряженный сгусток магической силы готов сорваться в полет, и в этот момент я замечаю словно короткую вспышку. Небольшой, а потому малозаметный, объем энергии молнии пробегает по вторичному каналу, соединяя небольшой узел в районе затылка с уже сформировавшимся снарядом, и тот тут же набирает разгон, уносясь к цели. Что за хрень? Очередная дыра в деревянной доске означала, что все проплаченные сеансы по демонстрации магического искусства закончились, и дальше я могу рассчитывать лишь на себя, ну или платить снова, но это на крайний случай, иначе так никаких денег не хватит. Желаю удачи, все так же улыбаясь, сказал Лерой, и надеюсь ты посетишь меня вновь с хорошими вестями. Мое предложение о распитии бутылки вина в случае твоего успеха остается в силе. Да, да, задумчиво ответил я и, не прощаясь, побрел к выходу. Я старался удержать в голове образ этого последнего штриха, и мне уже не терпелось попробовать провести ряд экспериментов. В итоге, вернувшись к своему отряду, я вместо обеда направился на задний двор, чтобы помедитировать. Приняв удобную позу, я заглянул внутрь в поисках этого маленького загадочного узелка, который скорее всего и был ключом к разгадке. Его я обнаружил не сразу, потому как размерами он был очень мал, да к тому же абсолютно пуст. Ну что ж, попробуем его наполнить. Энергия тоненькой струйкой пробежала от источника и ничего, словно узел был изолирован. Я при помощи мыслеобразов дал ему команду открыться и впустить энергию, и надо же, небольшая ее порция, а больше в него и не влезла, проникла внутрь и обосновалась внутри. Вот только дальше ничего не происходило, а узлы, как мне уже было известно, используются для преобразования энергии источника, словно резистор или транзистор в электрической цепи. Только вариантов здесь было куда больше, а эффект более непредсказуемым. Хм, а что если? Я снова послал мыслеобраз о закрытии узелка от внешнего мира. И вот теперь я увидел, что крупицы силы в магическом зрении словно поменяли цвет с белого на черный. Конечно, прямая аналогия с цветами была бы неверной, но именно так это чувствовалось. Будто был белый, стал черный, будто было лево, стало право, будто был плюс, а стал минус, словно энергия стала обратного заряда. Да, наверное, такое сравнение будет уместней. Так, так, так, кажется, что-то проясняется. А значит, меня ждет очередная полуночная вылазка на пустырь, поросший небольшими скрюченными деревьями. Как я слышал, сюда одно время свозили шламы и отходы после строительства города, тем самым испортив почву и превратив небольшое поле в пустырь. Но за десятки лет природа доказала, что она может справиться и не с такими трудностями, дай ей только время. Тут и там снова начала расти трава, она, казалось бы, зачахших деревцах местами снова по весне распускались листья. В общем, место хоть и заброшенное, но не такое уж и страшное. И вот, выбрав в качестве жертвы ствол одного из таких цепляющихся за жизнь деревьев, я с нахмуренными бровями и, периодически матерясь, пытался соединить все пазлы мозаики воедино. Так, набрать энергии, преобразовать, смешать, связать нитями и затянуть потуже, еще туже, а теперь открыть шлюз. Отрицательная энергия из маленького узелка молнии ринулась по одному единственному доступному ей сейчас каналу, жадно впившись в уже сформированный снаряд, и будто заразила его, поменяв уже его плюс на минус. «Эй, гляди, кто это там?» — прокаркал сутулый и щербатый мужик, тащивший лопату. «Да какой-то пьяница, блевать поди собрался», — ответил рослый детина, который волоком тащил большой холщовый мешок, ткань которого местами уже промокла изнутри и теперь в свете лун отливала красным и бордовым. «Или головой тронулся, посмотри, как дергается и руки скрючил. О, слышь, да он походу с деревом разговаривает. Тем лучше для нас, свидетели нам не нужны. Поди разберись, вместе их и прикопаем». «А что сразу я?» — сказал щуплый. «Положи ты его, никуда он уже не убежит». И пошли вместе. Здоровяк устало вздохнул, но мешок отпустил. «Пошли», — кивнул он и направился в сторону странного парня, тычущего руками в дерево. «Может, и в карманах чего найдем?» Оскалив свой беззубый рот, щуплый посеменил за напарником. Когда они уже были достаточно близко, чтобы даже в сумерках оценить неплохое качество одежды загадочного гостя пустыря, с правой его руки сорвалась вспышка и с треском врезалась в ствол дерева. Еще миг, и его верхняя половина начала заваливаться прямо в сторону подельников. Маг или колдун, а сомнений в этом уже не было, вдруг развернулся к ним и холодным спокойным голосом спросил: «Вам что-то от меня нужно?» «Или хотели узнать, может, помощь какая нужна, но видим, что нет. Мы уже уходим. Просим извинить, что отвлекли». Тощие и здоровяк попятились в сторону брошенного мешка, подхватили его и чуть ли не в припрыжку бросились подальше. Благо этот пустырь был не единственным местом, где можно было, не привлекая внимания, вырыть яму поглубже. Глава 17. Словно мартовский кот, усталый, но довольный, я встал с утра пораньше и побрел завтракать. Там к моему и без того позитивному настроению добавилось счастливое лицо Квилькома, который радостно сообщил, что покупатель прибыл в город, и сегодня вечером мы наконец завершаем наше изрядно подзатянувшееся путешествие. «Я очень благодарен всем вам за вашу работу», — одухотворенно вещал он, «и вскоре вы все сможете получить положенную награду за ваши старания и преданность к делу». «Так, парни, слышали?» Я обвел взглядом сидящих за столом наемников. «Но не расслабляемся, сначала сделаем работу». Когда купец собрался к себе, я перехватил его в коридоре. «Место и время уже известно?» – спросил я его. «Да, вот», – он протянул мне свернутый лист письма. «Но я не ожидаю проблем, Мазай. Мы с заказчиком давно знаем друг друга, все должно пройти спокойно». «Хорошо, но мы все равно будем готовы». «Знаю, и я рассчитываю на вас», – Квильком кивнул. «Кстати, помнишь наш разговор про один интересный нож?» «Да, ты обещал поискать покупателя в Карпугаре. Лучшим вариантом будет как раз мой заказчик. Я отправил ему предложение. Вот так просто, письмом», — удивился я. «О, не беспокойся. Естественно, не дословно, но, повторюсь, мы знаем друг друга давно, и он меня понял. В общем, он дал хорошую цену». «Сколько, Квильком?» «С учетом моей комиссии ты получишь 10 золотых. И я предупреждаю сразу, что предложение будет только одно. В случае твоего отказа, мы просто забудем про тот разговор. Я понял и сообщу тебе свой ответ вечером. И еще, Квильком, ты же не сказал заказчику, что я маг?» «ХМ, нет, не упоминал. Мы уже говорили с тобой, что это не добавит монет к вашему контракту. Я и так обещал вам те монеты, что причитались другим погибшим наемникам и даже моим помощникам. Нас устраивает оплата, как и то, что заказчик не знает о моих талантах». Купец задумчиво кивнул и пошел к себе в комнату. Я же вернулся к своим бойцам, которые, убивая время, в очередной раз решили перекинуться в карты. Харки обиженный сидел поодаль, его в игру не пригласили. «Ну что, бойцы, готовы рискнуть задницами еще раз?» Все немного опешили от постановки вопроса, и только Харки, прищурив один глаз, поинтересовался: «Что, думаешь, передача груза гладко не пройдет?» «Это очевидно. В этом походе с самого начала все складывалось через жопу. Неужто вы думаете, что финал истории будет тихим и умиротворенным? А чего нам ждать?» — поинтересовался Шуст. «Груз явно непростой и является объектом интереса сразу для нескольких сторон. Я склонен считать, что если кто-то еще желает заполучить его, то это случится как раз во время его передачи заказчику. Да и самого заказчика я бы не сбрасывался с счетов. Если товар такой секретный, то кто даст гарантию, что 6 наемников, сопровождавших его длительное время, до сих пор не узнали, что он из себя представляет. «Ты думаешь, от нас попробуют избавиться?» – без особого удивления спросил Пруст. И даже одобрительно кивнул при этом, словно и сам так думал и сейчас нашел подтверждение своим опасениям, а заодно и тому, что командир не так уж и глуп. Старший из братьев казался мне не менее проницательным, чем Харки, правда, был сам себе на уме, поэтому доверять ему так же, как долговязому, я пока не мог. Я лишь не исключаю такой возможности, Пруст. И что же нам делать? Как-то растерянно спросил Колтун, глядя то на меня, то на товарищей. Он то уже мысленно успел получить и даже потратить свой гонорар, а тут такие разговоры. Готовиться, конечно. Что же еще? Пруст, ты отправляешься на разведку, вот адрес, мне нужна подробная схема местности и твои предложения, где мы можем оставить страховку. Харки, с тебя слежка за купцом, глаз не спускай сегодня с него, но, чтобы он тебя не видел. Так с ним же всегда я или Гарунар по городу ходим, удивился Колтун. Вы и будете ходить, а Харки за вами приглядывать. Только не вертите башкой в его поисках, ведите себя естественно. Шуст, сможете, если что, обменяться сигналами с братом, как тогда в поместье Горига, только если он будет недалеко. Хорошо, тогда тебе, Пруст, стоит поискать укромное место поближе. А нам что делать? Спросил Рыжий, кивая на спокойного Гарунара. Проверьте снаряжение и хорошо отдохните. Ну а я пойду, попробую выбить из нашего купца хоть какой-нибудь аванс. Квильком сопротивлялся как мог, но в конце концов, придавленный весом моих аргументов, не смог уклониться и все-таки выплатил из своих собственных средств нам один золотой. Ему я сказал, что это нужно для обновления снаряжения, которое из-за неожиданно тяжелого похода пришло в негодность. Отчасти я не соврал, ведь часть собственных средств мы действительно уже потратили в Карпугаре на приведение амуниции в должный вид, да и прикупили по мелочи на местных рынках. Те же стрелы, которыми Харки угощал нерадушных хитов, или новые щиты для Колтуна и Гарунара, взамен тех, что были ими же изрублены. Но на самом деле аванс мне был нужен для другого. Сюрпризы, способные удивить врагов, у меня подошли к концу, и если эти враги вновь окажутся теми же самыми, то, боюсь, старые уловки уже не сработают. А интуиция по-прежнему говорила мне, что вечер не будет томным. Черт, хоть бы раз она ошиблась. Артефактную лавку в Карпугаре я нашел еще пару дней назад и даже убедился, что нужные мне услуги здесь оказывают. А также, к своему разочарованию, подтвердил свои опасения по поводу цен. Простые артефакты 1-2 порядка стоили очень дорого, артефакты 3-го стоили астрономически дорого, а артефактов 4-5 класса тут попросту не было, как и вообще в свободной продаже где бы то ни было. Тем ценнее был защитный амулет, который мне достался с трупа колдуна, и стоимость которого стартовала от 20 золотых монет и доходила до 40 в зависимости от объема аккумулируемой силы. А вот медальон, как у Гвида, стоил уже от полусотни, ведь он имел второй контур для защиты от магии аспектов контроля и жизни. Скорее всего, здесь его этот ублюдок и купил. Все-таки любит папочка своего отмороженного отпрыска. В мои же руки попала самая дешевая версия артефакта 2-го порядка, работающая только против физического урона и никак не защищающая от заклинаний. Но даже так сложно было переоценить его пользу. Вот только чтобы его зарядить, пришлось потратить весь полученный от Квилькома аванс. Еще 5 серебряных монет уже из своих запасов я отдал, чтобы перенастроить защитный контур на себя. Очень надеюсь, что это были долгосрочные инвестиции, и они не сгорят уже сегодня вечером. Вот, все готово. Ружера, немолодой маг, являющийся главным мастером в лавке и одновременно ее хозяином, очень бережно передал мне мой амулет. Ничего делать не нужно, защитный контур сработает сам, как только обнаружит угрозу силового давления. Это может быть, например, летящая стрела или удар ножом. Но вы должны понимать, что по умолчанию артефакт реагирует именно на средоточение энергии. То есть срабатывание зависит от совокупности веса объекта, его скорости и площади соприкосновения с контуром. Понятно, и где эта грань? Сложно ее обозначить, не используя формулы. А их я вам, уж извините, не покажу. Но для примера, даже легкий тычок шилом вам в бок он остановит, а вот размашистую женскую пощечину пропустит. И мой вам совет, не полагайтесь на артефакт. Это все-таки последний барьер, что защитит вас от прямых угроз и случайностей. Знающие, как он работает, люди найдут не меньше десятка способов, как обойти его защиту и добраться до вашего тела. Спасибо за работу и мудрый совет. Надеюсь, когда мы увидимся снова, я порадую вас покупками. Буду ждать, улыбнулся маг. В целом, я был согласен с Ружером, амулет не панацея, и полагаться на него не стоит. В конце концов, я сам снял его с предыдущего владельца. Но даже так, получить страховку от спущенной кем-то стрелы или подлого удара в спину, дорогого стоит. Причем в обоих смыслах, с учетом стоимости перезарядки артефакта. Финальное совещание провели также без Квилькома. Не то чтобы я ему не доверял, но лучше будет, если он будет не в курсе нашей подготовки. И ему спокойнее, и нам проще работать. Пруст, что у тебя? Место глухое, какой-то небольшой склад, но без охраны. За целый день из главного входа никто не выходил и туда не входил, но внутри какие-то шевеления были. У склада есть второй выход, который не видно с улицы. Я проверил, тропинка от него ведет к тому пустырю, где ты практиковался. Если взять в расчет твой рассказ о том, что там шастают подозрительные личности, то на определенные мысли это наталкивает. Карту набросал, вот, место я себе присмотрел, там по соседству ночлежка для бездомных. Их тут местные склады используют как дешевую рабочую силу. Переоденусь соответствующе и возле буду ошиваться, работу искать. Отлично, сказал я, глядя на от руки нарисованный план местности вокруг склада. Харки, как прогулялся? Не менее интересно, ответил он. Пока купец гулял под защитой наших бесстрашных воинов, вокруг него помимо меня ошивалось еще двое. По крайней мере, мне удалось увидеть только двоих. И самое интересное, что один следил за купцом, а вот второй уже присматривал за ним самим. Так что, желающих заполучить этот демонов ящик действительно несколько. Ты проследил за ними, только за одним, уж извини, ну не разорваться же мне было, а пошли они в разные стороны. Да и второй как-то уже очень неожиданно исчез из поля зрения. В общем, первый пришел на тот склад, о котором говорит Пруст. Зачем людям заказчика следить за Квилькомом? Задал я очевидный вопрос. Тем более в день передачи товара. Может, просто хотят убедиться, что за ним нет хвоста. Может и так, а может посчитать всех причастных к его доставке. Ладно, демоны с ними, обсудим план и пойдем готовиться. От ужина предлагаю воздержаться. Да не вздыхай ты так, Гарунар. Потом наверстаешь. Тот факт, что время, выбранное заказчиком для заключения сделки, выпадало на сгущающиеся сумерки, оптимизма не вселяло. А при свете дня нельзя было совершить сделку? Спросил я по дороге купца. Неужто дело не могло подождать до завтра? Покупатель торопится, мы и так задержались, ответил он. Тем более завтра с утра у него уже зафрахтован корабль до Южных Королевств. Не переживай, он просто деловой человек и ценит время. Что ты решил по кинжалу? Придержу у себя, но ты не найдешь цену лучше, да и вообще покупателя. Дело не в цене, Квильком, отрезал я. Жаль, но решать тебе. Мы добрались до указанного склада, и наш наниматель жестом предложил Гарунару постучать в деревянные ворота. От раздавшегося грохота с крыши здания разлетелось примостившееся там воронье. Тоже недобрый знак. Нет, никак примета. Просто это значит, что здесь периодически бывает, чем поживиться, а такие птички в том числе не прочь поклевать мертвечину. Вообще, больше на какой-то бандитский притон похоже, и купец вон тоже растерял былую уверенность. Ворота с лязгом открылись, влекомые двумя не самыми опрятными мужиками. Единственный переживший наш поход помощник купца похлопал лошадей, понукая их двигаться вперед. Он, как всегда, был спокоен и просто делал свою работу. Внутри оказалось довольно просторно, но грязно, других товаров видно не было, зато встречающих собралось чересчур много. Я человек 10 насчитал уже, они хоть и делали вид, что заняты своими делами, но учитывая, что склад был пуст, получалось это с трудом. Да и кто работает ночью на складе, ради чего жечь недешевое масло в светильниках? В помещении было несколько дверей, которые вели непонятно куда, скорее всего в другие помещения, ведь снаружи склад выглядел еще больше, чем тот ангар, в котором мы оказались сейчас. Лучше уйти, шепотом сказал я купцу, и тот, нервно сглотнув, кивнул в ответ, соглашаясь. В этот момент одна из внутренних дверей распахнулась, и к нам вошел дорого одетый мужчина 45, может 50 лет, в сопровождении 4 отлично снаряженных воинов. Захотелось аж присвистнуть от зависти, глядя на их ламеллярные доспехи, сделанные явно на заказ. Оружие тоже было непростым, у каждого разное, а значит ребята не из обычных наемников, а проходили индивидуальное обучение, и уверен, что обращаться с ним они умеют превосходно. У всех бойцов я разглядел свечение артефактов, кольца на пальцах и амулеты на шеях. Что сказать, серьезные ребята, экипировка которых стоит дороже, чем небольшая деревушка. Даже боюсь представить, во сколько обходится такая охрана. Наверное, за день они получают больше, чем мы за декаду. Не хотелось бы с такими связываться, нервно подумал я. Мои опасения подтвердил Шуст, прошептавший мне в спину. Грешские витязи, если что, то лучше даже не пытаться, а просто бежать. А вот купец, наоборот, завидев вошедшего и его охрану, выдохнул с облегчением. «Рад встрече, господин Людомир», — обратился он к дорого одетому человеку. «И я рад тебя наконец увидеть, Квильком. Слышал, твой путь не был гладким. Ты даже не представляешь, чего мы натерпелись, пока добирались сюда. Сколько раз нас только пытались ограбить. Не знаю я тебя так хорошо, подумал бы, что ты набиваешь себе цену», — с улыбкой ответил Людомир. «Но все же ты здесь, и довез все в целости и сохранности. Да, и мне, если честно, не терпится расстаться с этой треклятой телегой, что унесла жизни половины моих людей. Даже так, ну что ж, я признателен тебе, что ты взялся за такую непростую задачу. И, как и договаривались, готов щедро за это заплатить. Держи». Он передал купцу увесистый кошель, после чего дал сигнал кому-то. Из той же двери появились двое одетых в униформу людей, которые подскочили к телеге и споро начали собирать ее в дорогу. Но зачем тогда было устраивать встречу на этом складе, если груз повезут куда-то дальше? «А что насчет твоего письма, та безделушка еще в продаже?» — спросил, по всей видимости, благородный господин. Квильком посмотрел на меня, призывая самому ответить на вопрос. 10 золотых, огромные деньги, хватит закрыть многие дыры и даже получить ступень в академии в Триеме. Я до последнего сомневался, стоит ли соглашаться на сделку. Даже зачем-то таскал кинжал с собой, что явно не было хорошей идеей. Но сейчас, глядя в холодные глаза Людомира, я наконец принял решение. Нет, не продается. Тот выждал небольшую паузу, испытующе глядя в свою очередь на меня. «Что ж, очень жаль», — сказал, наконец, он и перевел взгляд обратно на Квилькома. «Тогда, пожалуй, на этом все, старина. Мне пора идти, сожалею, что наша встреча была столь недолгой. Я уверен, у тебя есть, что мне рассказать, но дела действительно не ждут. Идем». Последнюю фразу Людомир адресовал своей охране, которая, взяв его в окружение, двинулась вместе с ним к основному выходу. Квильком опешил от такой скоротечности, явно не ожидая, что хороший знакомый так быстро потеряет интерес к беседе. А для меня уже все было более-менее очевидно. Да и у ворот словно по команде нарисовалось еще с десяток неприятных морд, перегородивших проход. При этом Людомир и телегу они пропустили свободно, а когда мы двинулись за ним, ощерились острыми предметами. «Засада, во всех смыслах. Что это значит, Людомир?» — вскрикнул Квильком. «Кто эти люди?» «Да мне почем знать», — ответил он, пожимая плечами. «Но говорят, они хорошо умеют прятать ненужных людей. Только без обид, ладно? Поверь, мне правда жаль, но иначе нельзя. У меня начинается новая жизнь, и в ней нет места старым друзьям. Ах ты ж, ублюдок, ты решил от нас избавиться, ты думаешь, тебе это сойдет с рук, сраный? Ох, прошу, не надо, ты знаешь, как я не люблю сквернословие. Давай простимся без этого. Господин, а где же наша оплата?» — спросил у Людомира один из верзил, стоявших у входа. «Нет денег, нет уговора». «Как это где?» — удивился Людомир. «Вон же, в руках у уважаемого купца целый кошель, полный монет. Так что за работу». «Да, и еще, если при общении найдется что-то интересное, например, необычный нож, то дайте знать, я предложу хорошую». Договорить он не успел. Один из охранников повалил его на землю, прикрывая собой. Сгусток магической силы, принявший форму стрелы, ударил ему в спину и кляксой растекся по на миг проявившемуся щиту. «Что?» — закрикнул головорез, стоявший рядом с нами. «Кто-то из них маг. Быстрее убейте их». Магия действительно имела место быть, вот только я тут был абсолютно ни при чем. Зато залетевшие на склад дымовые шашки, купленные сегодня мной на рынке, имели к нам прямое отношение. Пруст, получив сигнал от брата, начал действовать. «Уходим!» — крикнул я больше для Квилькома, чем для своих ребят, которые и так были в курсе плана. Мы рванули к заднему выходу, который согласно предоставленного Прустом плана выходил в сторону пустыря. Купца старались держать по центру строя, окружив со всех сторон. А вот его помощнику предстояло в очередной раз самостоятельно продемонстрировать свое везение, которое позволило ему дожить до сегодняшнего дня. Попадающихся на пути мужиков мы били нещадно. Один раз я даже ударил тараном, чтобы расчистить нам путь. Вторым тараном был колтун, который в своей броне играл роль живого клина, иногда просто сшибая вставших у него на пути. «Не дайте им уйти», — надрывался главарь местной ОПГ, ну по крайней мере он раздавал указания остальным. До него еще не дошло, что на сцене появились новые действующие лица, куда опаснее нас. Правда, пока они больше интересовались не местными бандитскими разборками, а Людомиром и его недавно приобретенным имуществом. Зато его подельники, что стояли возле главного входа, думаю, оценили их эффектное появление сполна. Мою спину словно холодом обожгло неприятное чувство творимой там магии, сильной и страшной. Я не удержался и обернулся, прямо на ходу бросив короткий взгляд на творящийся там ужас. Мой привыкший к быстрому мышлению в таких ситуациях мозг сейчас дополнительно находился под действием прилива, и несмотря на скоротечность момента, я все же успел выцепить главное. Во-первых, витязи еще сражались с наседающей на них кучей непонятных вооруженных людей, одетых в черное. При этом они еще пытались вытащить из этой переделки своего нанимателя Людомира. Во-вторых, все бандиты, которым не посчастливилось оказаться с ними рядом, либо уже валялись на земле, либо корчились в страшных муках. А это значит, что там появился кто-то очень серьезный, ведь не прошло и 10 секунд. «Быстрее, иначе нам!» — крикнул я. К счастью, дым начал заволакивать внутреннее пространство склада, отделяя нас от самого страшного. «Хрен с этим грузом, теперь это уже не наша проблема. Нам бы просто убраться отсюда, да уберечь купца, продолжающего крепко сжимать кошель с монетами. С нашими монетами. Нас все еще пытались остановить отдельные личности, но до большинства уже дошло, что мы тут далеко не главная угроза. У этих мразей, как и у крыс, был прекрасно развит инстинкт самосохранения. Поэтому большинство из них организованному сопротивлению предпочли спасение собственных шкурок и дали деру. Гарунар ударом ноги вышиб заднюю дверь, ведущую к спасительной свободе, заодно снес часового, выставленного там. Второго Харки ткнул копьем, повалив на землю. Добивать даже никто не пытался, попросту не было времени. «Быстрее, быстрее!» Гнал я своих ребят, и те слушались как никогда, будто тоже ощущали творимое там колдовство. «Вам не уйти», слабый внутренний голос пробился в сознание, несмотря на то, что в висках уже стучало от заданного темпа. «Не сейчас», рявкнул я. «Он смотрит на тебя, я чувствую», продолжил голос. «Кто-то из его старших слуг, не мешай». На разговоры, даже мысленные, не было сил. Лучше их потратить на то, чтобы быстрее преодолеть пустырь и добраться до обжитых кварталов, охраняемых наемниками на контракте от вольного города. Когда он появится, не дай ему понять, будь как все, еще повоюем. Нет, не в этот раз, ты лишь погубишь всех. А какой тогда выбор? Спрячь во рту свой защитный амулет. На кой черт? Спросил я, но почему-то последовал совету и, сорвав со шнурка, сунул медальончик за щеку. Главное теперь быть осторожным и не поперхнуться. Задохнуться из-за защитного артефакта, засунутого себе в рот по доброй воле по совету неизвестного голоса в голове, это, пожалуй, будет наинелепейшая смерть. Так его не увидят даже они, прояснил голос. Я помогу, но позже. Ничего больше обсудить мы не успели. Перед нами словно из ниоткуда вынырнула фигура в черном плаще, а позади нее еще 6 человек в до боли знакомых балахонах с накинутыми капюшонами. Под их ногами валялся Пруст, и я надеялся, что просто без сознания. «Брат!» — только и успел крикнуть Шуст перед тем, как черный маг вскинул руку со скрюченными пальцами и повернул ладонь на 90 градусов. Мои люди прямо на бегу начали заваливаться, потеряв сознание, и я, недолго думая, последовал их примеру. Хотя сам, ничего кроме неприятного жжения в груди не почувствовал. Я притворялся бессознательным овощем, когда маг подошел ко мне и безошибочно сунул руку под мою накидку, одетую поверх бригантины, достав оттуда сверток с жертвенным кинжалом. «Тащите их обратно», его голос был тихим и сухим. Но когда командуешь эмороками, измененными обездушенными, эмоции ни к чему. Нас небрежно схватили за ноги и в прямом смысле волоком потащили обратно на склад. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы перетерпеть этот нелегкий путь, особенно когда пару раз головой саданулся о валяющиеся тут и там булыжники. Благо, броня наемников защищала кожу от сдирания, а вот Квилькому не позавидуешь, если выберемся из этой передряги, то ему изрядно придется потратиться на мази из закатного королевства. Если выберемся, наши тушки затащили через тот же проход, которым мы совсем недавно воспользовались для нашего отступления. Так же небрежно, как и тащили, тела покидали на грязном дощатом полу, оставив подле лишь несколько страшилищ в капюшонах. Но я уже успел тайком разглядеть, что под ними скрыты те же рожи, что и тогда, в сибирской глуши. А значит, здесь слуги отрекшегося. Их было двое. К тому магу, что встал на пути нашего бегства, подошел второй, одетый так же, но с характерным отличием во внешности. Коса из четырех длинных локонов, заплетенная на манер грешских магов. Вот только без вплетенных цветных лент, а потому определить его ранг не было возможности. «Что с этим ублюдком Людомиром?» – спросил первый. Смог уйти, вернее его унесли двое витязей. Один из них успел накрыть его своим полем, но не полностью. Возможно, и не выживет. Двое других остались прикрывать их отход. Я слишком долго с ними возился, в итоге упустил сбежавших. Не твоя вина, их было слишком много. И я сообщу об этом патриарху. А также то, что ищейки дали неверную информацию. В их докладе не было ни слова о грешских наемниках. Ты отправил слежку? Да. Думаю, Людомир нанял витязей для охраны лишь до отплытия в Сияющий Град. Корабль ожидает погрузки и должен был отплыть сразу после этого. Хорошо, если их контракт заканчивается сегодня в полночь, то с рассветом он уже будет мертв. Я сам поговорю с этим хитрожопым выскочкой. У меня с ним личные счеты. И остались вопросы. А как быть с грешцами? Вряд они знают хоть что-то. Да и нет у нас на них времени. Утром мы должны покинуть город. Я понял, старший, кивнул маг с косой. Названный старшим маг протянул ему жертвенный кинжал. Мы потеряли много сил, а нам еще предстоит обратная дорога. Нужно провести ритуал. Прямо здесь, но, еще раз говорю, у нас нет времени. Магистр уже наверняка в курсе нашего прибытия, и сейчас рыщет по всем вольным городам. Буквально завтра он будет в Карпугаре, а я потратил весь запас, чтобы незаметно для него доставить нас сюда. Не восполнив запас, я не смогу вновь спрятать отряд, тем более, когда груз у нас. Для этого мне будут нужны все мои силы. Хорошо, тогда я подготовлю все к обряду. Ты его и проведешь, пока я разговариваю с Людомиром. Я слышу зов ищейки, он нашел его. Макс с заплетенной косой принял кинжал и уважительно поклонился. Сделаю, старший. После чего первый, видимо, главный в этом тандеме направился к выходу со склада, а второй принялся отдавать указания людям в черных одеждах, которые те безропотно принялись выполнять. Я же мог наблюдать за их работой, удачно прикрытой телами своих напарников. Вот они загнали телегу под крышу и начали сгружать с нее привезенный с таким трудом в Карпугар треклятый ящик. «Только не говорите мне», — мысленно выругался я, увидев, что под защитой прочных досок скрывался большой прямоугольный камень, очень похожий на тот алтарь, что был установлен в сибирской тайге под куполом опоры моста, и на котором зарезали одного за другим ребят из моего отряда, а потом хотели зарезать и меня. Вот же дерьмо, столько раз ради него рисковать жизнью, чтобы в итоге быть принесенным на нем же в жертву – это какое-то форменное извращение судьбы. Вы сами вложили им в руки все, что нужно для ритуала. Тихий вкрадчивый голос словно подслушивал мои мысли. Алтарь, жертвенный нож и свои полные жизни тела. Причем без боя и по твоему совету, возразил ему я. Кажется, ты обещал помощь. Так вот, сейчас самое время. А что ты готов дать взамен? Возможности дальше сидеть в моей голове. Если я ее потеряю, то это будет проблематично, знаешь ли, этого мало. Тогда сам скажи, чего хочешь. Но если опять попросишь контроля над моим телом, то можешь сразу катиться в бездну. Ха-ха-ха-ха, кажется, так вы смеетесь, удивил он меня, почти натурально изобразив смех. Что ж, тогда я ограничусь лишь советом, а сделать все придется тебе самому. Это уже звучит разумней. И что, даже не попросишь платы за совет? Почему же? Попрошу, но свою цену я озвучу потом. Оплатить или нет, ты решишь сам. Явно где-то был подвох, вот только искать его сейчас не было времени. Алтарь уже практически был готов. Маг какой-то краской дорисовывал на нем символы и знаки. А значит, скоро на него отправится первая жертва. Что я должен делать? Спросил я. Пока что ждать своей очереди. Звучит пугающе, засомневался я. Мы должны снизить его бдительность. Если ты проявишь себя сейчас, то просто умрешь. У тебя нет шансов в честном бою. Тем временем маг отдал очередное указание, и двое амбалов в капюшонах схватили тело помощника купца и потащили его к нему. В отличие от алтаря во владениях Грига, здесь не было колец или штырей, к которым можно было бы привязать руки и ноги жертвы. Поэтому эту роль на себя взяли эмороки, крепко ухватившие конечности обреченного человека. Маг обнажил его грудь и живот, после чего применил какое-то короткое заклинание, приводя того в чувство. Помощник заозирался по сторонам, не понимая, что происходит. Наконец, осознав происходящее, он отчаянно попытался вырваться, но это было невозможно. Тогда он начал умолять и плакать, что также было совершенно бесполезно. Ну а потом он только кричал, громко, надрывно, заставляя усомниться в собственной человечности, ведь я лишь смотрел и не пытался помешать творившемуся ужасу. Это необходимость, голос в голове был спокоен, другого варианта нет. Пока его слуга занят, достань свой кристалл и проглоти его, быстрее. Медленно двигая рукой, я нащупал рукой коробочку с жертвенным кристаллом, которая не пропускала наружу его магическое свечение, и стараясь не шевелить остальным телом, сделал как велел голос. Как бы мне потом не пожалеть об этом, но мысль о том, что я могу оказаться таким же беспомощным на алтаре, в то время как кривой жертвенный нож будет рисовать в моей утробе мерзкие символы, пугала куда страшнее. Нащупай свой артефакт, тем временем продолжал голос в голове, хоть как-то отвлекая от вопли обреченного человека, да не языком, источником его коснись, протяни немного силы, он привязан к тебе, это несложно, заблокируй его на время. Решиться на то, чтобы лишить себя последнего рубежа защиты, тоже было непросто, но вряд ли он надолго остановит этого мага, когда он примется за меня. Я внутренне коснулся амулета и убрал сигнальный контур, при этом понимая, что в любой момент могу его снова активировать. Когда я закончил приготовление, короткая вспышка над алтарем сигнализировала, что обряд закончен, и первый кристалл маг получил. «Тащите следующего», — скомандовал он, и молчаливые эмороки схватили ближайшие к ним тело. Им оказался Харки. «Черт, и дальше смотреть, как будут резать моих людей, одного за другим, пока очередь не дойдет до меня, история словно хочет повторить все, что со мной уже однажды случилось. Вот только я не хочу и на этот раз оказаться единственным, кто выберется из передряги, оставив позади трупы своих товарищей. Стараясь быть как можно правдоподобнее, я изобразил стон приходящего в себя человека. Для пущей убедительности я приоткрыл немного источника, так чтобы казалось, что я слабенький маг. Я помнил слова Эмалика, что из таких жертв можно выпить куда больше силы, чем из неодаренного. И действительно, это сработало. Не этого. Возьмите того, что очнулся, устало скомандовал маг. Видимо, ритуал тоже отнимает силы, а может он изрядно потратился, сражаясь с охраной Людомира. И вот меня уже тащит к алтарю, а в голове раздаются все новые и новые указания. Сначала он вырежет на твоей груди и животе жертвенные знаки, и лишь затем нанесет удар. Ты должен терпеть и не активировать щит. И держи рот закрытым, он не должен увидеть защитный кулон. То есть меня будут резать, а я должен терпеть, стиснув зубы. Точно так, активируй амулет только перед самим ударом. В этот момент он снимет защиту и будет уязвим. У тебя будет только одна попытка. Но как я это сделаю, если меня будут держать эти верзилы? О, уж с этой мелочью я знаю, как разобраться, поверь. Ну так скажи мне, этот вопрос я уже задавал, лежа на холодном шершавом камне, в тот момент, когда с меня стаскивали бригантину и другие элементы экипировки, чтобы добраться до моей оголенной плоти. Голос не ответил. Почему ты замолчал? Ну же, договаривай. Все больше подозрений роилось в голове, а липкий страх уже вовсю затягивал мои мысли. Черт, нужно не поддаваться панике. Это, конечно, неспроста, но положить меня на заклание явно не в интересах этой странной сущности. Тем временем, чертов колдун пару раз хлопнул меня по щекам, решив таким образом сэкономить свои магические силы, и убедившись, что я в сознании, хладнокровно приступил к ритуалу. Сказать, что было больно, значит ничего не сказать. Я очень натурально извивался и мычал, стараясь не поддаться желанию заорать во все горло, когда кончиком ножа он рисовал какие-то руны прямо на моей коже. Я даже пару раз пытался вырваться, но крепкие руки молчаливых воинов словно тисками удерживали меня на месте. Какой узор можно нарисовать на постоянно дергающемся теле? А может, это и не важно, а главное — вогнать человека в страх и ужас, или же дать испить кинжалу крови, настроившись на жертву. Мысли помогали отрешиться от боли, насколько это было возможно, но лучше бы сосредоточиться на деле. Почему молчит этот чертов голос? Рассудок уже начинал потихоньку теряться в этом бесконечном марафоне боли. Уже скоро, я еле расслышал его на фоне болевого шока. Что нужно сделать? Спросил я, пытаясь вернуть сосредоточенность мыслей. Теперь ты должен решить, платить или нет. Тот кристалл, что ты проглотил, ты отдашь его мне, а я помогу освободить тебя от этих низших. Но решай быстрее. Черт, хорошо, ты получишь кристалл. Что теперь? Протяни линию от кристалла к источнику и разреши его мне взять. Да бери уже. Сил сопротивляться и здраво мыслить уже не было. А теперь, сосредоточься. У тебя будет всего лишь миг. Щит. Сквозь застилающую глаза красную пелену я увидел, как маг занес надо мной свой нож, готовый вонзить его в мой живот для завершающей стадии ритуала. В момент удара я активировал контур щита. Острие клинка вонзилось в защитное поле, не дойдя всего сантиметра до моей кожи. Вместе со вспышкой силового барьера мой источник вдруг также полыхнул синим, испуская тонкие жгуты энергии ко всем собравшимся в зале эмарокам, отчего те словно обмякли. Я выдернул руку из ослабшей хватки и перехватил кинжал замешкавшегося мага. Ему понадобилось всего секунда, чтобы прийти в себя, и вот его тело вновь покрывается еле уловимой пленкой барьера. Но для него было уже слишком поздно. Кривое острие вошло магу в подмышку, не успев встретить никакого сопротивления. Раскол разворотил мягкие ткани и тонкие кости ключицы, обдав меня брызгами крови. Колдуна отбросила назад и повалила на землю. Но даже в таком состоянии он нашел в себе силы с перекореженным от боли и ярости лицом вскинуть руку и швырнуть в меня чем-то мерзким. Я не придумал ничего лучше, чем скатиться с алтаря, чтобы прикрыться этим треклятым камнем. Благо мороки меня уже не держали, а стояли словно истуканы в ожидании приказов. Сгусток силы, похожий на черную плазму, пролетел в сантиметрах от моего плеча, и оголенную кожу словно обожгло костром. Черт, как же больно, но нужно добить эту мразь. Или может он все-таки сам издохнет от такой раны, не дай ему поглотить кристалл. Голос в голове разрушил мои надежды отсидеться в безопасности. Я разогнал себя приливом и выскочил из укрытия, чтобы тут же спрятаться вновь, но уже за спиной одного из обезображенных воинов. В тело несчастного тут же прилетело какое-то лезвие, перерезавшее того почти пополам и на излете все-таки пропоровшее мне бедро. Я выхватил уже у фактически трупа знакомый мне боевой тесак, и с выставленным баклером бросился на мага. Я понятия не имел, выдержит ли мой малый силовой щит что-то из арсенала этого монстра, но искренне надеялся, что тот все-таки уже выдохся, и на что-то убойное у него попросту нет сил. Но новой атаки не последовало, тело раненого мага свело судорогой, и он закашлялся кровью. Да как он вообще еще дышит, к черту вопросы. Я со всей силы начал наносить удары, пытаясь просадить его щит, ведь у всего есть ресурс, и если маг подпитывает его из истопника, значит каждый мой удар отнимает его силы. На четвертом или пятом ударе тесак вошел в плоть, оставив еще одну рану на и без того раскуроченном теле колдуна. Но не успел я нанести завершающий удар, как этот ублюдок смог скостовать что-то еще, ударной волной снеся меня метров на 7, что-то вроде тарана, только во все стороны, мелькнула мысль, пока я катился, бороздя голой спиной по дощатому полу, сдирая остатки еще не поврежденной кожи. Тормозной путь закончился прямо перед деревянной стеной склада, об которую я чуть было не приложился головой. Сука, нужно вставать, но тело почему-то слушаться не хотело, физические силы словно покинули меня. Это чем он таким меня приложил? Все равно нужно ответить. Я видел, как этот ублюдок уже нашарил кристалл и готов зачерпнуть из него силу, но он тоже уже еле шевелился, будь он трижды маг, но с такими повреждениями тела, я вообще не понимаю, как он еще трепыхается. Если не могу встать, то придется бить отсюда. И единственным вариантом оставалось недавно заученное заклинание «Град», которое я один единственный раз и сумел то воспроизвести. Силы в источнике было на донышке, если все потрачу, то скорее всего отключусь надолго. А разговор со вторым магом, когда тот вернется, я уже не переживу. Но если ничего не сделать прямо сейчас, то и так долго я не протяну. Выхода нет, нужно действовать. Я попытался отрешиться от боли и сосредоточиться на еще не обкатанном заклинании. Право на ошибку отсутствовало, впрочем, как и время на сомнения. Я забрал последние крохи силы из источника и, следуя уже изученному ранее алгоритму, слепил из нее сгусток плотной энергии. Сил только и хватило, чтобы вытянуть дрожащие руки по направлению к шевелящемуся телу мага. И в тот момент, когда он уже начал поглощать накопленную кристаллом энергию, я запустил в него своей единственной градиной. Плотный шарик сжатой силы, рассекая воздух, стремительно пронесся через отделяющие нас друг от друга пространство и врезался в грудь мага, который, слава всем богам, еще не успел восстановить свой щит. Последующий хлопок напомнил звук взрывающейся петарды, которая эхом разнеслась по всему складу. «Да уж, град, это точно не оружие бесшумных убийц. Ну и хер с ним», — подумал я, — «зато эффективное». Мага прокинуло на спину, и он больше не подавал признаков жизни. Кристалл выпал из его руки и с отчетливым звуком заскакал по деревянному полу, лишь в сантиметре остановившись от большущей щели между досок. Все это я уже смотрел угасающим взором, забытье вот-вот готово было накрыть меня с головой и погрузить в блаженное неведение. «Тебе нельзя терять контроль. Возьми кристалл, забери его энергию». Голос пытался достучаться до моего сознания, которое я удерживал лишь силой воли. «Черт, всего-то и надо добраться до кристалла. Просто сделать несколько шагов». Но встать по-прежнему я не мог. Тогда я начал ползти, измазывая кровью грязный дощатый пол, рискуя получить заражение крови. Но тогда меня это не волновало. Я даже боль уже перестал чувствовать. В голове осталась лишь одна мысль – добраться до этого синего камушка. Правда, я позабыл зачем именно, но это не мешало мне ползти дальше. Медленно, очень медленно. Казалось, что свой путь я начал давным-давно. Все прочие вокруг уже потеряло свой цвет и даже очертания, я видел только этот непонятный переливающийся осколок перед собой. И вот когда я его наконец коснулся, кто-то в моей голове сказал: «Испей его, словно пьешь воду, изнывая от жажды». И я втянул в себя его прохладную энергию. Источник начал наполняться силой, постепенно, капля за каплей. В голове начало проясняться, а мышечное онемение покидать мое тело, а вместе с этим вернулась и боль. Как же было больно. Я застонал, не в силах сдержаться. Казалось, что все тело было сплошным очагом боли. Но если подумать, то так оно и было. Грудь и живот были изрезаны ритуальным ножом, кожа на плече слезла и обнажила мясо и кость, спина превратилась в сплошную ссадину, из которой торчали занозы, на бедре красовался серьезный порез, а из носа шла кровь из полопавшихся от перенапряжения сосудов. Радовало то, что сраный колдун выглядел еще хуже. Теперь прояснившимся сознанием я наконец в полной мере смог разглядеть результат своих усилий. Грудь была раскурочена, и из нее словно кривые клыки в окровавленной пасти торчали изломанные ребра, а сердце продолжало стучать, медленно, но все же. «Кто же, мать твою, ты такой?» Взяв валявшийся рядом тесак, я ткнул им в этот продолжающий сокращаться комок плоти. Струя крови прыснула мне на штанину, измазав и без того грязную одежду. С проклятым колдуном было покончено. Я подошел к своим товарищам и убедился, что все они дышат. Попробовал привести их в чувство, но тщетно. Сколько ни стучало им по рожам, в себя они не приходили. Но еще по первому опыту я помнил, что рано или поздно они очнутся, нужно только время. «Что с эмороками, почему они не двигаются?» — спросил я, надеясь, что не исчерпал еще лимит советов. Этот вопрос я оставлю без ответа. Куда важнее то, что это ненадолго. Время снова на исходе. Оставь свои туманные речи. У меня нет не только времени, но и сил. Если хочешь что-то сказать, то говори. Ты поглотил еще не весь кристалл. Отдай мне половину, и я помогу с эмороками. Забирай. Устало махнул я рукой и протянул вливающийся в меня ручеек прямо к источнику. Отчетливо ощущая, как кто-то пытается забрать энергию себе, я дал разрешение ее взять. Оставшаяся половина тающего кристалла растворилась в мгновение ока, не оставив ни одной крупицы на ладони. «У тебя хороший аппетит», — саркастично похвалил его я. Вместо ответа, источник снова полыхнул синим, и тонкие жгуты энергии протянулись к головам стоящим истуканами эмороком. «Теперь ты можешь приказывать им, но поторопись, энергии было немного, в любой момент связь может оборваться». Такого результата я не ожидал, но сейчас это было как нельзя кстати. «И вы, теперь выполняете мои указания», — чувствуя себя довольно глупо, я обратился к молчаливым фигурам в капюшонах, поочередно тыкая в них пальцем. «Вы двое, возьмите тела тех людей и погрузите в телегу, только осторожно, и этот здоровенный камень тоже». А ты и вот ты, разыщите сбежавших лошадей или приведите других, но никого не убивать. Ты, отдай мне свою накидку. К моему удивлению, те безропотно отправились выполнять указания. Я же пошел пошарить по карманам заляпанного кровью плаща убитого мной мага. Право на трофеи священно, особенно если они достались с таким трудом. Помимо нашего же кошелька с монетами я забрал себе все, что показалось ценным. Короткий меч, сумку с какими-то мазями, порошками и прочей алхимией, небольшой кошель с серебром и несколько полудрагоценных камней, похожих на те, что используют в своих заготовках артефакторы. Также в телегу побросали наше оружие и мою броню, которые Эмма Рокки подобрали и принесли на склад с пустыря. Гарунар расстроится, если, очнувшись, не найдет свой любимый топор. Спустя 20 минут все было готово к отправлению. Правда, приведенные лошади явно были не из наших, а значит были у кого-то украдены. Но совесть после пережитого за сегодня на это категорически молчала. Главное, чтобы никого попутно не зашибли. Кое-как взгромоздившись на место извозчика, я стегнул лошадей, понукая их отправиться прочь от этого заваленного трупами места. «Эй, вы, слушайте меня», — решил я дать свои последние напутствия отрешенно стоящим болванам. «Останетесь здесь на складе. Когда вернется ваш прошлый хозяин, убейте его. Ни на кого кроме него нападать нельзя». Мерное постукивание копыт по ночной улице убаюкивало и снова лишало сил. Но с каждым шагом запряженных лошадей мы все дальше уходили от опасности, а значит повышали свои шансы на то, чтобы дожить до утра. В твои руки попали сильные артефакты. Голос в голове отчего-то решил, что сейчас подходящее время для беседы. С ними мы сможем быстрее возвыситься. Отвечать не было ни желания, ни сил. В книге, что ты забрал у первого младшего слуги, есть описание ритуала. Тем временем голос не умолкал. Там не все, но я смогу помочь разобраться. Ты же хочешь стать сильнее? Прислушайся к себе и ощутишь это.